Глава 15. Штурм. Путникам нашим быстро подыскали один из брошенных домов, располагавшихся недалече от ворот в Борград. Коней своих друзья оставили в княжьей конюшне, где о них обещали позаботиться, как если бы это были скакуны самого князя. Изба, в которой расположились приятели вместе со Златой и Емельяном, была довольно обветшалой, зато просторной, с несколькими комнатами, что полностью всех устраивало. Оставив опять умудрившегося на локации Емельяна отсыпаться в одной из опочивален, трое друзей вместе со Златой и Вацлавом проследовали за крепостную стену, где молодым воинам тут же нашлась работа. Нужно было углубить да укрепить в нескольких местах ров, окружавший по периметру город. Засучив рукава, приятели споро принялись за дело. Местные быстро оценили помощь пришлых гостей. Работали те усердно и умело, можно даже сказать, за десятерых. Но всех, конечно, поразил Ратибор. Когда понадобилось перенести одно из массивных, свежесрубленных сосновых бревен поближе ко входу в Борград, он просто взвалил его себе на левое плечо, да пошел в развалочку к городским воротам. Окружающие его люди только ахали да охали, дивясь этой невероятной, нечеловеческой мощи. До Ратибора эти бревна таскали в город человека по 4, не меньше. А тут он в одиночку легко нес его, да еще напевал себе под нос незамысловатую песенку. Дамы русы, бойтесь нас, вражины трусы, бойтесь нас, вражины русы, потому что русы мы. Дамы русы, бойтесь нас, вражины трусы, бойтесь нас, вражины трусы, потому что русы мы. Всех хазар мы закопаем, печенегам наваляем, половцев всех разобьем, а потом еще споем. Дамы русы, бойтесь нас, вражины трусы, бойтесь нас, вражины трусы, потому что русы мы. Дамы русы, бойтесь нас, вражины трусы, бойтесь нас, вражины трусы, потому что русы мы. Не количеством берем, храбростью вас разобьем. За Сварога, за Перуна, да за дом родной с Милушкой сварим мы из вас галушки. Дамы русы, бойтесь нас, вражины трусы, бойтесь нас, вражины трусы, потому что русы мы. Дамы русы, бойтесь нас, вражины трусы, бойтесь нас, вражины трусы, потому что русы мы. Нет на свете нас сильнее, нас отважнее и смелее. Верим, будем мы едины и вообще непобедимы. Лютый враг тогда заплачет и домой тот час ускачет. Мы же будем пировать, жить, гулять, далековать. Дамы русы, бойтесь нас, вражины трусы. Вскоре эту песенку подхватил и пел уже весь честной народ. Боевой настрой у людей явно пополз вверх. Воодушевленные благой вестью о том, что Мирград идет к ним на помощь, жители Борграда с утроенным энтузиазмом принялись готовиться к обороне города. Те горожане, кто собрался уже бежать прочь от ужасов долгой осады, передумали, вернувшись в свои дома, дарьяно бросились помогать своим собратьям строить оборонные укрепления. Даже Злате нашлось дело. Ей вручили несколько дюжин колчанов со стрелами и доверили обмакивать их наконечники в чан со смолой, чем она охотно и занялась, ведь рада была, что может хоть как-то помочь местным перед неотвратимо надвигающейся на их город страшной напастью. «Я думал, что вы уже давно домой отправились», — сделав вид, что для него это новость, видеть троих приятелей среди трудящихся над укреплением оборонных рубежей, произнес Огвальд, объезжая в сопровождении небольшой свиты места идущих строительных работ. «Ты, старче, я гляжу, на грубость нарываешься», — молвил ему хмуро в ответ Ратибор, оторвавшись от возведения крупной насыпи. «Я ведь не посмотрю, что ты князь. Так пошлю, что уши завянут у всех в округе». «Но-но, полноте. Это я так, мелю глупости всякие постарчески, не обращайте внимания». Огвальд лукаво улыбнулся. «На самом деле я, конечно, очень рад, что три таких витязя с нами будут в это тяжелое для города время». «Добро». Ратибор вернулся к своей работе. Два дня пролетели незаметно. Сделали за это время, как за предыдущие две недели. Теперь Борград был готов к длительной осаде. Наконец тревожно прогудел долгожданный рог, возвещающий о приближении заклятого врага. Последние строители спешно вбежали в город, и массивные ворота его с шумом захлопнулись, закрывшись на три тяжеленных деревянных засова, окованных для прочности металлическими пластинами. Защитники Борграда высыпали на его стены и замерли в томительном ожидании, всматриваясь вдаль. И вот на вершине одного из холмов показался первый всадник, потом второй, третий. После чего уже вся орда кочевников, переваливая через плоскогорье, стремительно потекла, как полноводная бурлящая река, к маленькому городку, грозясь смести его со своего пути, как карточный домик. Разведчики не ошиблись. Около 12 тысяч воинов было у неприятеля. Став лагерем на недосягаемое для стрел и катапульт расстояние, вскоре из войска половцев выехал парламентарий и, неторопливо подскакав к городу так, чтобы его было слышно с крепостных стен, громко прокричал: «Пред вашими очами, несчастные, предстало несметное воинство Санцеликова, богами избранного своим наместником на земле, великого хана Улыгбая, повелителя неба ясного и самых ярких звезд. По своей доброте душевной, дабы избежать ненужного кровопролития, он предлагает вам, глупцы дубоголовые, добровольно открыть врата поселения вашего, да впустить в город его войско. При таком исходе он может вам гарантировать, что не все жители Борграда будут посажены на кол и закопаны живьем в землю, а лишь те, кто будет гневить прославленного владыку. В противном же случае, если вы будете упрямиться и испытывать терпение всевеликого хана Улугбая, он обещает вам, что вырежет все население вашей богами забытой дыры под корень, от мала до велика не пощадив никого, предварительно содрав со всех непокорных кожу живьем. Так что сдавайтесь немедля, пока Санцеликий настолько добр, что выдвинул вам это щедрое предложение. Иначе ужасная кара постигнет вас, а вашей страшной участью еще многие столетия будут пугать своих маленьких детей, их матери и отцы. Ибо не подчиниться наместнику богов на земле – это то же самое, что перечить и самим богам. Наказание за это может быть лишь одно – смерть медленная в мучениях страшных. Передай ты своему солнцезадому хану, что у нас к нему есть встречное предложение, – пророкотал со стен Борграда Ратибор. Пущай для начала крепко поцелует каждого жителя города в задницу, а после убирается в ту бездну, что его породило. В таком случае так уж и быть. Мы дадим уйти беспрепятственно его сфоре шакалов, что он сюда приволок, а ему самому не затолкаем доброе сосновое бревнышко чуть пониже копчика. Хотя насчет последнего я не уверен. Возможно, запихнем наш гостинец твоему пустоголовому повелителю при любом раскладе». Дружный хохот разнесся над стенами города. Вражеский посланник, гневно изрыгая проклятие, развернул коня и резво поскакал назад к своему владыке, доложить о столь дерзком ответе русичей. Вскоре в половецком лагере начались шевеления. Улугбаю явно пришлось не по душе встречное предложение осажденных. Кочевники начали готовиться к штурму. Предварительно они быстро перекрыли в свое время специально вырытый защитниками города искусственный канал, соединяющий протекающую недалече речку Хлуку с крепостным рвом, просто засыпав его землей и песком в самом узком месте. Несколько их отрядов выехали из войска, и, подскакав к Борграду на расстояние выстрела из лука, стали кругами ездить да обстреливать обороняющихся. Град стрел мгновенно полетел им в ответ. Кочевники являлись куда более искусными стрелками, чем русичи, но у осажденных было явное преимущество в виде своего расположения. Они находились под надежной защитой высоких крепостных стен, и нападавшие были у них как на ладони. Потому защитники города могли спокойно из бойниц расстреливать нападавших, как в тире, хоть последние и старались перемещаться шустро, не задерживаясь подолгу на одном месте. Ратибор, Яромир и Мирослав также охотно взяли в свои руки по луку и, азартно соревнуясь между собой, кто больше настреляет вражин, раз за разом выбивали меткими выстрелами наглых степняков из их седел. Тем временем у половцев заговорили три катапульты, что они с огромными трудностями притащили с собой. Россыпи камней одна за другой ударили в мощные городские стены, лишь слегка повредив их и не причинив осажденным существенного вреда. У половецкого войска стали видны первые осадные лестницы, а также устрашающих размеров таран, представлявший собой тяжеленное бревно с окованным сталью наконечником, подвешенное на массивных цепях к балке внутри особой деревянной конструкции на колесах. Для защиты от огня это сооружение было покрыто сырыми шкурами животных. Опять бахнули вражеские катапульты, отправив следующую порцию камней в стены Борграда. И вот орда степняков, поливая ливнем стрел обороняющихся, начала приближаться к крепостному рву. В ответ наконец-то заговорили городские катапульты. Было их 4 штуки у защищающихся. Две из них бросали камни, а две были приспособлены под метание бревен. Свои снаряды они швырнули одновременно по команде Борислава, старшего сына князя Огвальда, руководившего обороняющимися, принеся нападавшим кочевникам существенные потери. Но те, не обращая напавших собратьев никакого внимания, неудержимой лавиной упрямо приближались ко рву осажденного града, неся перед собой широкий мост, сделанный из десятка другого крепких сосен, да кучу мешков с землей, камнями и песком. Половцы явно рассчитывали взять Борград наскоком при первом же штурме. Их таран медленно, но верно двигался за основными силами нападавших в сторону городских ворот, как к самому слабому месту в обороне города. Подойдя ко рву под прикрытием града стрел, обрушившегося на защищающихся, кочевники принялись закидывать его притащенными с собой землей, песком, булыжниками да ветками деревьев, аккуратно против воротной башни осажденного поселения, довольно быстро создав добротную прочную насыпь по центру рва, похожую на плотину, и водрузив после на нее принесенный с собой крепкий деревянный настил. Дорога к городу была открыта. С парой дюжин осадных лестниц наперевес половцы, торжествующе вопя, бросились к Борграду, быстро прислоняя свои штурмовые сооружения к стенам города и ловко карабкаясь по ним наверх. Сверху на нападавших посыпались камни различной величины, специально для этих целей во множестве заготовленные обороняющимися. Вражеские катапульты прекратили обстрел городских стен, дабы не задеть своих воинов, идущих на штурм. А вот метательные машины осажденных и не думали останавливаться, раз за разом посылая свои снаряды в направлении вражеской орды. Особенно были эффективны облитые смолой подожженные бревна, которые наносили страшный урон нападавшим. Единственным, но очень существенным недостатком таких катапульт была их слишком долгая и сложная перезарядка, требующая привлечения значительных людских ресурсов. Часть половцев тем временем по осадным лестницам вскарабкалась такие под градом булыжников и стрел на стены города и, злобно скалясь со своими кривыми мечами наперевес, схватилась в рукопашную с защищавшими стену воинами. Поначалу оборонявшиеся дали достойный отпор степнякам, но нападавших все прибывало и прибывало. Стройные ряды защищающихся стали редеть на глазах под накатывающими на них волна за волной кочевниками, имевшими над бойцами города уже ощутимое численное преимущество. На этом недолгая оборона Борграда могла вполне себе бесславно завершиться, если бы на помощь ратникам Огвальда не подоспели наши приятели, стремглав залетевшие с оружием наперевес с двух сторон, прорвавшимся на одну из стен кочевникам. С одного края зашли Мирослав с Яромиром, с другого — разъяренный Ратибор, начавшие выкашивать противников куда быстрее, чем сухую солому доброе пламя пожирает, двигаясь при этом навстречу друг другу. Обороняющиеся пораскрывали в изумлении и восхищении рты, завороженно наблюдая, как трое витязей мастерски расправляются со значительно превосходящим их по численности противником. На узкой настенной дорожке было особо не развернуться, и для Ратибора с Яромиром это было как нельзя кстати. От их карающих меча с секирой степнякам было не скрыться и не увернуться, как ни старайся. Только если прыгать со стен назад, к своим, либо в город на мостовую, прямо на копья поджидавших их внизу воинов. Вскоре трое друзей встретились в центре, убив по пути несколько десятков нападавших и практически полностью очистив стену от их присутствия. Только сейчас оборонявшее Борград местное ополчение наконец осознало, как им повезло, что эти трое пришлых витязей посетили их город перед самой осадой. Ибо двое из них стоили не одного десятка обычных бойцов, а третий, рыжеволосый великан, так вообще сотни минимум. Это стало ясно каждому, видевшему сейчас их в деле. Тем временем степняки все продолжали лезть по штурмовым лестницам, и не видно было им конца. Ратибор с Мирославом и Яромиром остались на стене и принялись встречать перемахивающих к ним через бойницы половцев, быстро убивая любого, кому не повезло вскарабкаться наверх. Попутно друзья стали отталкивать осадные лестницы от стены вместе с висящими на них противниками. Это было очень опасно, и одна из многочисленных стрел, прилетевших снаружи, чиркнула Яромиру по шее, а другая вонзилась Мирославу в бедро. Но вот им на помощь наконец подоспели воины Борграда, и совместными усилиями штурмовые лестницы все же были скинуты вниз, прямо на головы визжащего в бессильной ярости неприятеля. Обороняющиеся вскинули было торжествующие руки вверх, но быстро выяснилось, что праздновать пока рановато, Штурм еще не закончен. К воротам города под прикрытием большого отряда степняков подкатывал таран. Он уже был весь усыпан стрелами со смазанными смолой горящими наконечниками, но пламя его не брало, так как вверх этого страшного сооружения, несущего с собой лишь смерть до разрушения, был весь застлан свежеснятыми коровьими шкурами, которые загораться, ну, никак не желали. Вот таран, наконец, пересек ров по уложенному половцами мосту и, подъехав к вратам Бурграда, немедленно нанес первый удар. Окованный железом наконечник здоровенного бревна с громким треском ударил в запертые створки, и всем осаждавшим и обороняющимся стало понятно, что долго ворота поселения не продержатся под этим могучим напором. Защитникам города надо было что-то быстро предпринять, если они не хотели, чтобы лютый враг прорвался вовнутрь. На таран с воротной башни сыпался град камней, но это было ему как слону дробина. Тогда на него вылили большой чан с кипящей смолой, и раздавшиеся внутри этого осадного сооружения дикие крики воинов, раскачивающих на цепях само бревно, возвестили о том, что кого-то неслабо ошпарило. Но это лишь ненадолго остановило атаку. Места павших и покалеченных быстро заняли новые бойцы, и таран ударил в ворота еще раз, заметно их сотрясши. Наверху воротной башни лежал специально припасенный именно на такой случай здоровенный гранитный валун, с невероятным трудом туда в свое время поднятый. И сейчас его пытались скинуть вниз нерадивые ратники во главе с Бориславом, но у них ничего не получалось, они явно не рассчитали свои силы. Но тут к ним подбежали Яромир с Ратибором. Сходу, верно оценив ситуацию, они нетерпеливо оттолкнули двух незадачливых ополченцев, лишь мешавшихся у них под ногами. Заняв их место, молодые богатыри быстро присели на корточки, взявшись за края неподъемной гранитной громадины, и, изрыгая проклятия, с большим трудом, напрягая на пределе свои могучие бицепсы, совместными усилиями смогли таки перекинуть здоровенный валун через стену. Тот с оглушительным грохотом упал вниз, аккуратно находящийся внизу таран, разнеся его в щепки и похоронив под собой всех, кто его тащил и раскачивал. И нападавшим, и обороняющимся стало ясно, что первый штурм отбит. Разочарованные степняки под радостные крики защитников Борграда отступили к своему лагерю. Сегодня победу праздновали князь Огвальд и его ополчение.